Глава 14. Император приканцев. «Да что же такое?» — послышался разгневанный старческий голос, едва я вошел в игру. «И здесь покоя нет!» Я осмотрелся, и на самом краю небольшой комнаты, напичканной трубами, вентилями, экранами и прочей механической мишурой, увидел сморщенного квалианца, восседающего на мягком кресле. По отложенной в сторону книге можно было легко догадаться, чем занимался на посту этот местный. Однако меня удивил тот факт, что в секторе обучения приканцев находится квалианец. К тому же, судя по форме, еще и в качестве работника. «Чего уставился? Возродился и давай возвращайся обратно на поверхность!» Недовольно пробурчал старик, когда понял, что никуда деваться я не собираюсь. «Ходят тут всякие, потом вещи пропадают!» «Где я?» Вырвалось у меня. Длинные трубы, из которых вырывался пар, сумерки, странные знаки на трубах, мониторы, покрытые слоем пыли. Обстановка настолько напоминала постапокалипсис, что я непроизвольно открыл свойства, чтобы убедиться. Я в Галактионе. «Где? Сказал бы я тебе в рифму. Да мал ты еще такие вещи слышать. О, еще гости сейчас будут», — добавил старик, отвлекшись на единственный работающий монитор. «Воины? Что нужно воинам под землей? А, это они тебя встречать идут. Тут приказ пришел некоего хирурга поймать, доставить к генералу. Не ты случаем хирургом будешь?» «Я». Отнекиваться было глупо. «Тогда ступай, тебя сверху уже ждут». Старик указал рукой на небольшой ржавый металлический подъемник, выпроваживая меня прочь. «Бегу и падаю», — пробурчал я в ответ, достал бластер и навел его на движущиеся шестерни подъемника. «Всем привет, пишите письма». «Ты что делаешь?» — проорал квалянец, когда я всадил весь блок энергии в механизм подъемника. «Гостей встречаю», — злорадно произнес я, а в это время из динамика старика послышалась отборная приканская ругань. Я не понимал ни слова, но разобрать, когда идет обычная речь, а когда сплошной мат, вполне мог. Для этого гением не нужно быть. Достав из личной сумки новый блок энергии и перезарядив бластер, я задал старику всего один вопрос. «Где выход?» Квалянец испуганно посмотрел на наведенный на него бластер, перевел взгляд на искореженный механизм подъемника и заговорил. «Точка возрождения игроков в секторе обучения находится глубоко под землей. Сделано это из расчета на то, что начнись война, рекруты будут возрождаться и отправляться на защиту сектора каждые 10 минут. На поверхность, до которой было порядка километра, вел обычный узкий подъемник. За несколько недель, как старик начал работать у приканцев, еще ни разу игроки не отправлялись на перерождение. На мой удивленный вопрос, где же старик работал ранее, оказалось, что он был на одном из квалианских секторов обучения. Несколько лет не было никаких происшествий, как однажды толпы озлобленных игроков начали появляться и биться за место на подъемнике. Наверх можно было подниматься всего подвое. Тогда-то старик и понял, что нужно менять место работы. Он обратился к своему знакомому, тот еще к одному, потом еще. И в результате теплое местечко смотрителя точки возрождения рекрутов сектора обучения с нулевым количеством происшествий было получено. Пускай в другой империи, зато тихо и можно почитать книги. На поверхность, как объяснил мне старик, вело два выхода. Первый, наиболее распространенный, — подъемник. Второй, которым за все время работы старика что здесь, что у квалианцев, не пользовались ни разу. Многоуровневые лабиринты из труб, коридоров, металлических пролетов и пустот. Ни карты, ни точки выхода из этой мешанины железа и камня, ни информации о монстрах, что обязательно должны были завестись в этой части сектора обучения, у старика не было. По сути, он вообще ничего не знал, кроме того, как открывается дверь. Отбросив последний ящик, загораживающий проход, и нажав код доступа, старик вжал голову и закрыл глаза. Он ждал выстрела. «Удачи с ремонтом!» — бросил я, удобнее перехватывая бластер и выходя за дверь. Признаться, в первые секунды у меня была мысль уничтожить квалианца. Однако я ее быстро погасил. Одно дело пачками уничтожать воинов или монстров, другое — беззащитного старика. Плевать на моральные принципы. Непонятно, как на такое действие отреагирует система. Учитывая детальность проработки мира, это убийство мне где-нибудь обязательно аукнется. Например, вдруг только с помощью этого деда можно выбраться с планеты. Кто знает. Вы приступили к прохождению лабиринта «Испытание рекрута». Текущий уровень 1 из 333. Хе, оказывается, эта штука разработана специально для тестирования рекрутов. Притом ни квалианцы, ни приканцы что-то активно ею не пользуются. Странно. Дождавшись, пока старик закроет за мной дверь и загромоздит ее ящиками, все еще не веря в свое спасение, я позвонил Лесе. «Привет. Наконец-то руки дошли с тобой связаться. Ты сейчас где?» «В местной тюрьме», — пробурчала в ответ девушка. «Когда я отказалась двигаться со всеми на обучение, меня, особо не церемонясь, посадили за решетку. Еще и отношения с приканцами упали. Ты сам-то где? Уже на поверхности планеты?» «Круче. Я под ней». В нескольких словах я пересказал Лесе незамысловатую историю моего неудачного общения с генералом. «Теперь понятно, почему тут все забегали», — протянула Леся. «Они заполучили Ялрок. Если в течение суток ты не появишься на корабле, то его у тебя изымут. Причем сутки календарные, а не игровые». «Знаю», — недовольно поморщился я. «Именно поэтому не выхожу из игры. Тебе за решеткой сколько сидеть?» 2 часа. Потом либо на обучение, либо еще на 2 часа». «Обучайся. Я подъемник сломал, надо мной километр труб и коридоров. Фиг его знает, сколько здесь монстров. Может, придется несколько раз перерождаться. Я же без бронекостюма». «Договорились. Выбирайся оттуда скорее. Буду строить из себя хорошую девочку». Игры-стрелялки я никогда не любил. Разработчики обычно помещали персонажей в мрачное, тусклое место с узкими коридорами, низким потолком, клубами пара. Такое ощущение, что в нормальной открытой освещенной местности не может водиться ничего плохого. Эти узкие коридоры, непонятные звуки, крики, стоны. Пускай в самом начале лабиринта еще ничего этого не было, но готов был дать зуб, что буквально через несколько шагов я окунусь в замысловатый мир, стреляй во все, что движется. При этом в то, что не движется, выстрели 2 раза. Для верности. Как я понял, первый уровень был предназначен сугубо для ознакомления. Длинный коридор 70 метров, стены которого состояли из переплетающихся, как змеи, в брачный период труб. У дальнего конца коридора виднелась металлическая лестница, позволяющая взобраться на 3 метра выше. Итак, 333 раза. Что-то мне подсказывает, что за 24 часа я не успею попасть на Ялрок, а связаться с умником без бронекостюма не получится. Как бы под шумок мой корабль не забрали. У самой лестницы я притормозил и недоуменно посмотрел на стену. Трубы закончились 20 метров назад, сменившись обычной гладкой оштукатуренной стеной. Но буквально возле самой лестницы кусок стены разительно выделялся на фоне остальной стены. Словно кто-то наспех заделал небольшой проход и покрасил его имевшейся в наличии краской. Была бы это реальность, можно было бы подумать, что безалаберные ремонтники совсем разбаловались. Однако я находился в Галактионе. По опыту предыдущих игр, а также информации, что я прохожу некий лабиринт, можно смело делать вывод. За этой стеной находится что-то полезное или опасное. Причем первое более вероятно, так как переродившиеся рекруты, по-другому сюда не попасть, не имеют с собой оружия и средств защиты. Нужно проверить. Понимая, что теряю драгоценное время, я оторвался от лестницы и подошел к явно выделявшемуся участку. Портить последний бластер не хотелось, поэтому я размахнулся и со всей дури врезал кулаком по стене. Пускай лучше у меня уменьшится уровень жизни, чем сломается действенный аргумент в споре с приканцами. Усмирители останутся последним шансом. Найдено тайников. 1 из 1, имеющихся на уровне. Уровень 1 лабиринта пройден. Получена добыча. Приканские штурмовые ботинки. Класс предмета D1. Никакого снижения жизни не было. Стена порвалась, словно бумажная. Коридор озарился зеленоватым светом, а на пол упала пара окованных металлом ботинок. О как! Пройти мимо выделяющегося участка не смог бы, наверное, ни один более-менее адекватный игрок. Следовательно, разработчики лабиринта уже на 1 уровне в явном виде показали. Лабиринт напичкан тайниками. С одной стороны, штука приятная для ничего не имеющего рекрута. С другой, мне все это совершенно бесполезно. Как только я выберусь в большой мир, то куплю себе бронекостюм А-класса и забуду о другой одежде. Поэтому тратить время на то, чтобы исследовать каждый уровень? Стоп. От внезапно посетившей меня мысли я мгновенно нажал кнопку «Выход» и вывалился в реальность. Приканские штурмовые ботинки должны являться составной частью сложного набора штурмовика, куда входят перчатки, костюм, бластер, штаны. Да много чего туда входит. Но главное, что меня больше всего возбудило, там может находиться переговорное устройство. Если я его получу, то смогу связаться с умником и приказать ему идти на перерождение. Коды от Елрока в моем КПК есть. Приказ на самоуничтожение умник не сможет не выполнить. Хрен с ним с уровнем. Главное, что корабль останется моим. Однако мне нужно убедиться, что в набор штурмовика действительно входит переговорное устройство. Имеет ли вообще смысл заниматься поисками? Найдено тайников 3 из 4 имеющихся на уровне. Получена добыча — приканские штурмовые ботинки. Класс предмета — D1. Я грязно выругался и отбросил в сторону добычу, спрятавшуюся за дымящейся трубой. Из 32 предметов штурмовика мне недоставало как раз самого необходимого — коммуникатора. За 4 часа я вскарабкался всего на 18 уровень лабиринта. И тут, как назло, предметы пошли на второй круг. Словно решили одеть второго рекрута. Я еще раз прошелся по 5 коридорам и 6 залам текущего уровня. Однако последнего 4-го тайника нигде не обнаружил. Его не было, хоть ты тресни. Понимая, что начинаю впустую терять время, я вышел в реальность. Запись уровня у меня в КПК есть. Сейчас привлеку Степашку, пускай разберет мне его по составляющим. Нужно пользоваться благами цивилизации, а не стараться решить все проблемы самостоятельно. «Покажи схему», — попросила Леся, усаживаясь рядом. Степашка пыхтел как паровоз, стараясь решить поставленную задачу. Однако вот уже 10 минут от него не было никаких известий. «Давай еще раз. Ты прошелся по всем коридорам и комнатам. Нигде ничего подозрительного не заметил, так?» «Так», — сыграл я роль капитана «Очевидность». «Тебе не хватает коммуникатора», — вновь произнесла довольно очевидную истину Леся. «Не хватает». «Степашка, выведи на экран план 18 уровня», — зачем-то попросила девушка мой умный дом. Я совершенно перестал понимать, что она делает. Причем здесь план уровня и поиск оставшегося тайника? «Мастер», — обратился ко мне Степашка за подтверждением. Пускай Леся живет с нами, но это не наделяет ее полномочиями отдавать команды. «Выполняй». «Вот, смотри!» — радостно засмеялась девушка, показывая на экран. «Я знала!» Многозначительно протянул я, глядя на ту же самую картинку и совершенно ничего не понимая. «Давай для тех, кто в танке, чуть подробнее». «В моей прошлой игре была аналогичная головоломка», — начала пояснять Леся. «Суть проста. Необходимо набрать определенную комбинацию цифр. При этом не было ни одной точки ввода. Только комнаты и коридор, их соединяющий». «Ты хочешь сказать, что комнаты и коридор — это и есть коммуникатор?» — недоуменно спросил я. «В точку. Смотри, в Галактионе использована десятиричная система исчисления. Мы имеем 11 различных помещений. 10 для того, чтобы набрать нужные нам цифры, одно, чтобы свободно перемещаться из одной комнаты или коридора в другие. Посмотри, только вот этот коридор...» Леся провела пальцем по экрану, обрисовывая огромный и длинный проход. «Связывает все комнаты и коридоры друг с другом. Все остальные имеют всего 3 входа-выхода. Один с общим коридором и 2 с соседними комнатами». «Хорошо. Предположим, ты права. Как этим всем пользоваться? Где комната номер 1, 2, 3? Каким образом происходит активация нужной цифры?» «Понятия не имею», — честно призналась девушка. «Ты настолько хаотично перемещался по уровню, что по теории вероятности должен был набрать какой-нибудь номер. Но ничего такого не было. Следовательно, нужно что-то сделать в комнате». «Что? Вопрос уже к тебе». «Степашка, что скажешь?» — обратился я к моему внешнему мозгу. Предложенная Олесей теория имеет право на существование. Учитывая расположение помещений, связывающего их коридора и небольшого круга, присутствующего в каждой комнате, вывод об огромном коммуникаторе имеет право на существование. Однако есть нюанс. Круг присутствует и в общем коридоре. «Что за круг?» — практически одновременно спросили мы с Лесей. «Вывожу на экран. Небольшой круг диаметром 50 сантиметров располагается в каждой комнате и коридоре в виртуальной точке пересечения диагоналей. В объединяющем коридоре круг расположен у дальней стены, без какой-либо привязки к геометрии. Круг выделяется на полу более тусклой раскраской, практически невидимой при освещении, присутствующем в лабиринте. Ориентируясь на гипотезу Олеси, можно прийти к выводу, что это кнопка набора значения. Притом кнопка вызова располагается в объединяющем коридоре. Других вариантов у меня на текущий момент нет». «Осталось понять, где начало этого замысловатого циферблата», — протянула Леся. «С этим как раз проще всего», — осенило меня. «Все помещения соединены друг с другом последовательно. Следовательно, приняв какую-то комнату за цифру 1, рассчитываем все остальные цифры и делаем вызов. Если не проходит, присваиваем следующему помещению цифру 1 и повторяем манипуляции. В номере Ялрока всего 30 цифр, на уровне 10 помещений. За пару часов я прогоню все комбинации. Кламир останется моим». Насчет пары часов я сильно погорячился. На то, чтобы в определенной последовательности пройтись по 30 комнатам и наступить на круг вызова, у меня ушел целый час. На один только вызов. Подождав для верности пару минут и не получив абсолютно никакого результата, я скорректировал в КПК последовательность комнат и приступил к следующему прохождению. Если теория Леси верна, то мне потребуется максимум 10 часов на полное прохождение вариантов. Если же нет, об этом даже думать не хочется. Найдено тайников, 4 из 4 имеющихся на уровне. Получен доступ к стационарному коммуникатору. От возникшего на четвертом прогоне сообщения я едва не отшатнулся. Настолько оно было неожиданным. Я уже начал сомневаться в том, что Леся была права, так как за 3 предыдущих вызова никто мне не ответил. И тут такое событие. Доступ к стационарному коммуникатору. Пожалуйста, пусть это будет умник. «Дельрану скельтаки у Гранда-де!» Буквально через мгновение после полученного сообщения прямо из стены раздался мужской голос. По всей видимости, динамики и микрофон были вмонтированы прямо в стену. Язык существа на другом конце провода был мне незнаком. Это мог быть как дельвиец, так и какой-нибудь затранец, чистящий унитазы на станции, с которой я недавно сбежал. Наверняка разработчики сделали им такой же принцип связи, как в Галактионе. «Говорит капитан корабля Ялрок, хирург», — произнес я, желая проверить качество обратной связи. «Вот будет хохма, если я дозвонюсь до умника, но не смогу с ним общаться». «Квалианец?» — удивленно переспросили с того конца коммуникатора на понятном мне языке. «А откуда у тебя этот номер? Кто его тебе дал?» «Повторяю, меня зовут Хирург. Я являюсь капитаном корабля Ялрок. Номер, по которому я сейчас звоню, набрал случайно. С кем имею удовольствие разговаривать?» «Меня зовут Грандар, 12-й советник 4-го заместителя 5-го младшего помощника дворника 3-го дворца Его Императорского Величества Приканской Империи. Прошу больше не звонить по данному номеру, так как у меня нет времени разговаривать со всякими...» «Постой!» — заорал я, прежде чем Грандар отключил связь. «У меня есть информация о пропавшем принце. Я знаю, где находится Ргорд. Я знаю, почему умер Квалианский принц». «Что?» В голосе 12-го советника появилась нескрываемая заинтересованность. «Говори, мне срочно нужна эта информация». «Угу, спешу и падаю. Меня приканский генерал собирается извести. Отобрал Ялрок, запер на планете, а я буду выдавать информацию просто так? Удачи всем». «Грандар, у тебя есть...» Я посмотрел на КПК. 3 часа, чтобы найти мне того, с кем я могу вести переговоры. Ровно через 3 часа я перезвоню на твой номер и очень тебя прошу. Пусть в этот момент рядом с тобой будет находиться тот, кто имеет право принимать серьезные решения. Не 12-й советник 4-го заместителя и далее по списку. Информация, которую я собираюсь передать, слишком серьезна, чтобы ее слышали посторонние приканцы. Ты меня понял? 3 часа. Если через 3 часа ты мне никого не найдешь, то информация о Аргорде пойдет по всей Галактионе. Поверь, там есть от чего хвататься за голову. 3 часа. Не позволяя Грандару ответить, я сошел с круга вызова. О, как бывает. Сам того не желая, я умудрился связаться с кем-то из администрации Приканского императора. И сейчас возник призрачный шанс на то, что мне удастся сохранить Ялрок в целости. До того момента, как он перейдет под управление приканцев, осталось чуть более 10 часов. Поэтому за оставшиеся 3 часа нужно продолжить подбирать правильный номер. Если Грандар даст мне какого-нибудь пятого заместителя очередного советника, то разговаривать с ними будет не о чем. Сливать бесплатно информацию о том, что натворил Ргорд, я не собираюсь. Плевать на войну приканцев и квалианцев. Главное, чтобы меня допустили до корабля принца.